Глава 27. Место восседания бога следов. В огромной дыре бурно поднималась фонтанирующая вода. Три обращенных вспять каноэ стремительно ускорялись и упорно неслись вниз. «Вау! Там видно что-то похожее на звезды. «Много лодок», — сказали Леонора и Зесси. Параллельно восходящему водному потоку, в противоположном относительно нас направлении поднимались звезды. Если как следует приглядеться к ним, то можно увидеть, что на самом деле это были мерцающие каноэ. Мимо нас проносились дракониды на каноэ всех полов и возрастов, закованные в латы, носящие рясу и много других. «Должно быть, это записи о всех, кто когда-либо приходил сюда», — сказала Аркана. «Выходит, это следы тех, кто когда-то пытался добраться до глубочайшей части подземных руин Ригарандалор, оставленной на этой воде». «Смотрите». В том направлении, куда смотрела Миша, был драконит с андрогинным лицом в синей рясе. Этим прекрасным священнослужителем был первосвященник Голруана. Должно быть, он тоже посещал Ригарандалор в соответствии с религиозным каноном. «Чем глубже мы заплываем, тем дальше назад во времени мы заходим. Где же тогда находится глубочайшая часть руин?» Саша посмотрела на сидящую на соседнем каноэ Аркану с вопросительным лицом. «Все следы возвращаются к началу времен. Вот где восседает бог следов». «То есть мы должны вернуться ко времени к моменту возникновения мира?» Аркана кивнула. «Ты права. Я начинаю сходить с ума. Тут нет ничего страшного. Все это происходит лишь внутри данных руин. Порядок времени поддерживается, и время не нарушено. Порядок следов так изобилует лишь здесь, во владениях Ривершнедда. Если первосвященник окажется прав, и разбудив бога следов, мы прогневим его, не слишком ли опасно будет находиться внутри данных руин?» С опаской спросила Саша, схватившись рукой за голову. «Ха-ха-ха! Он порядок, который способен запросто осуществить столь далекое путешествие назад во времени, будучи спящим. Едва ли он не способен банально превратить все сущее в обычные следы». «Ну и чего ты тогда смеешься? К тому же там еще и призрачные рыцари, которые уплыли вперед нас». От беспокойства Саша не находила себе места. «Не переживай», — сказала Миша. «Ведь с нами Анос». «Я знаю, но... Думаешь, легко будет не попасть под раздачу Аноса, если враг окажется силен? А вот и нет, все будет в точности наоборот». От слов Саши я невольно усмехнулся. «Не волнуйся, мои подчиненные не настолько хрупкие». Саша посмотрела на меня пораженным лицом, будто осознав, что мои слова подразумевают. «Уклоняйтесь как следует». «Ладно, ладно, как скажешь. Приготовьтесь к столкновению, конечное уже скоро». Я увидел конец водного течения своими магическими глазами. В этот миг каноэ ускорились и проскочили в большую дыру. Фонтанирующая вода тут же перестала извергаться, и каноэ подбросило в воздух. Мы оказались в просторном помещении, пол которого представлял из себя тянущуюся во все стороны голубую воду. По всей комнате находилось множество текущих в обратном направлении водопадов, однако бурных волн на поверхности воды не было, лишь одна большая рябь. Вскоре каноэ упали на поверхность воды, столкновение оказалось не таким сильным, как мы ожидали, и каноэ остановилось так, словно вода поглотила в себя весь набранный ими импульс. «Это и есть глубочайшая часть руин». Мы слезли с каноэ и обнаружили, что здесь так мелко, что ноги легко доставали до дна. А магической силы в этой комнате было столь абсурдно много, что ее даже специально искать не было нужды. Ее источником был центр, из которого расходилась огромная рябь на поверхности воды. Мы пошли прямо к ней и... «Вот всегда ты так! Сваливаешься, как снег на голову!» — раздался знакомый голос. Перед нами возник черный туман, из которого появились два демона. Первый держал в руке алое магическое копье, а половину его лица закрывала глазная повязка. Это был один из четырех злых царей, царь загробного мира Иджис. У второго из головы росло шесть рогов, еще один из четверки, царь проклятий Кайхирам Джиста. «Ого! Царь загробного мира, царь проклятий. И снова мы с вами встречаемся в диковинном месте. Давно вы присоединились к ордену призрачных рыцарей?» Услышав мой вопрос, царь загробного мира Иджис взял копье на изготовку и ответил. «Уходи, владыка демонов. Препираться с тобой — это пустая трата времени. Ты тоже так считаешь, Кайхирам? Или сейчас ты все еще Джиста?» «Простите, владыка Анос», — спокойно начал царь проклятий. «Меня об этом попросил Кайхирамчик. Вы в тот раз помогли мне, но...» У царя проклятия две личности. Сам царь, Кайхирам, и его возлюбленная Джиста. Похоже, что сейчас главенствует последнее, но появление Кайхирама, учитывая ситуацию, всего лишь вопрос времени. «Анас», — сказала Миша и пристально взглянула в центр большой ряби на поверхности воды. «Я, в принципе, могу попробовать прорваться силой, но, устроив здесь мощную потасовку, мы можем разбудить бога следов». «Я знаю». Я направился прямиком к центру ряби, и джусаджисты преградили мне путь. «В чем ваша цель?» «Ты сам знаешь. Мы уничтожим бога следов, пока он не проснулся. Не серчайте, но у меня к нему дело. Подождите, пока я не закончу». Иджис согнул колени и слегка наклонился. Взглянув на меня полным намерением убийства глазом, он направил остриё кровавого магического копья Дихида Атома на левую часть моей груди. «Ты уже забыл мой совет? Будешь недооценивать богов, получишь вторую Авас Дельхевию. Ха, она, к слову, сейчас разбирается с твоими дружками снаружи. И что, с ней проблемы какие-то? Потом будет слишком поздно. От ростков нужно избавляться до того, как они прорастут. Это будет расточительством. Из них могут вырасти прекрасные цветы». Глаз Иджиса сверкнул. «Так и знал, что спорить с тобой бесполезно». Дихидуатом засиял, и Иджис сделал им выпад. Пространство исказилось, передняя половина копья исчезла, прошла сквозь пространство со временем и появилась передо мной. Я схватил древко копья рукой с Игнеосом. «Ха!» Иджис скинул копье, подняв меня в воздух вместе с его древком. «Ого, а ты стал сильнее, чем 2000 лет назад! Я ведь говорил, что не валял дурака!» Дихидуатом снова прошло сквозь пространство со временем и вытолкнуло меня высоко вверх. Я тут же выпустил его из своей руки, однако пролившаяся из него кровь окутала меня сферой. «Отправляйся за грань пространства и времени!» Из Дихидуатома хлынул огромный объем крови, она испускала зловещую магическую силу, которая стала влиять на мое тело. Иджис собирался, как и сказал, выбросить меня за грань пространства и времени. Но в следующий миг Иджис отвел копье и отпрыгнул назад. Выпущенный Элеонорой Тео Троес угодил в то место, где он только что стоял, и вызвал всплеск на поверхности воды. «Жалкая уловка! Если двинешься, умрешь. Саша приставила палец с бевзда к спине приземлившегося Иджиса. «Ледяная клетка». Миша сковала джиста, созданным ею льдом. Та выпустила черный туман, поглотивший появившийся лед, но Миша созидала его быстрее. Лед появлялся слой за слоем, образуя клетку из множества слоев. «Анас», — сказала Миша. «Понял. Пойдем, Аркана. Разберемся сперва с богом следов». Как только Иджис отвел копье, кровавая сфера лопнула и исчезла. Я взял падение под контроль флесом и полетел в центр ряби. Аркана превратилась в снежный лон от света и в следующий миг появилась рядом со мной. И мы вдвоем полетели к месту восседания бога следов. В это время раздался голос. «Вы достойны восхищения. Собираетесь выигрывать время, рискуя умереть от рук двух злых царей?» Представленный к спине палец сбев до царя загробного мира ничуть не беспокоил, и он продолжил следить за мной с Арканой. Этим он будто хотел сказать, что с таким врагом, как Саш, он мог позволить себе делать что угодно. «С первым ты угадал, а вот со вторым мимо». Проявив магические глаза разрушения, Саша прямо заявила. «Уж не знаю, насколько вы, злые цари, сильны, но я — подчиненная самого владыки демонов». Иджис смерил меня острым взглядом, от него веяло желанием убить меня. Ловко уйдя в сторону, он сделал быстрый, подобный вспышке выпоталым магическим копьем. Предвидев его прыть, Саша попыталась пронзить руку царя загробного мира, которой он держал копье пальцем с бевзда. Их удары переплелись, и Дихидуатом слегка промахнулся и скользнул по моей щеке. «Молодец!» Мы коснулись ногами центра ряби. Раздался звук всплеска, и мы погрузились в воду. И хотя тут должно быть мелко, мы сами не заметили, как вода окружила нас со всех сторон. И как бы я ни напрягал магические глаза, дно мне увидеть не удалось. «Аркана!» «Я чувствую магическую силу бога. Скорее всего, это бог следов Ривершнет. Должно быть, сейчас в спящем состоянии он не имеет формы. Она хочет сказать, что вся эта вода является богом следов? Ты говорил, что убедишь бога следов, прежде чем будить его. Во сне мы сможем поговорить с ним, не пробуждая его. Он ведь сможет так восстановить наши воспоминания, если мне удастся убедить его?» «Да, сможет. Только вот бог следов является порядком, который повелевает воспоминаниями в более широком спектре возможностей, чем бог-хранитель снов. Чтобы погрузить такого бога в сон, потребуется приличный объем магической силы. И даже если нам это удастся, то лишь на очень короткий промежуток времени. Придется попробовать, используя мою магическую силу». Аркана кивнула и прикоснулась ко мне. Она нарисовала магический круг, после чего наша одежда обратилась в свет и исчезла. Она прикоснулась к моему лбу своим. «Ночь придет, в сон вас пригласит, и колеблющиеся воспоминания, сплетая сны, всплывут на поверхности воды». Погружаясь в следы прошлого, мы молча проваливались в сон.